Тем не менее, трое полицейских. Ни формы, ни знаков различия, обычная гражданская одежда светлых тонов задерживали какого-то человека. Тот выглядел недовольно, ругался и протестовал, но сопротивления не оказывал. Двое стражей порядка стояли по сторонам от своей жертвы, блокируя его попытки сбежать, а третий с усталым видом ему что-то втолковывал. «Ереи берут. Не обращай внимания», — отозвался Николай. «Их в последнее время все больше и больше». «Ерея?» — слово было и знакомым, и незнакомым одновременно. «Ну, жреца. В стволе их часто можно встретить. Стоят по углам, толдычат о спасении и прочей херне. Иногда даже в игры просачиваются. Забей, короче». «Проповедники?» «Ну, типа того. Да. Назойливый край». Боярин неожиданно для себя заинтересовался. «Проповедники в мире цифры? О чем, интересно, они могут там проповедовать?» Последний вопрос он и озвучил. «Да, как и обычно», — отмахнулся Николай. «Мир на краю пропасти, спасите свои души, то да сё. Фигня всякая. Пошли в твое пограничье». «Да, пошли». Игорь двинулся вслед за соседом, по пути размышляя о том, что как-то совершенно упустил из виду изучение такого вопроса, как религия. Почему-то само собой разумеющимся казалось, что здесь, как и дома, и на Земле-2 господствующее окажется христианство. Но ведь не факт. Летоисчисление — это странное, полное отсутствие примет хотя бы какого-нибудь культа, а теперь вот проповедники. Очень хотелось расспросить Николая поподробней, но легенда о потере памяти вряд ли станет достаточным оправданием. Попасть в любой из игровых миров можно было двумя способами. Первый — напрямую из капсулы, если уже имелся аккаунт в игре. Второй — через башню. На самом деле, таких сооружений было множество, по одному в каждой локации ствола, но в то же время башня была одна. Николай пытался объяснить суть этого противоречивого явления боярину, но тот перестал понимать объяснение уже после второго предложения, рассудив, что значения данная информация не имеет. Можно, конечно, выйти из ствола и зайти в пограничье, но Игорь хотел посмотреть на башню. Кроме того, он еще не вполне понимал, зачем было устраивать такие сложности со входом, но напрямую спрашивать об этом не стал. И так сосед уже косился с подозрением. Всю дорогу, а идти было минут пять, мужчины молчали. Игорь смотрел по сторонам, впитывая непонятную ему жизнь и гоняя по голове вопросы. Сосед тоже был погружен в свои мысли. Заговорили они только у входа в сооружение, которое выглядело как угодно, но не как башня. Примерно 15-метровая и очень широкая коробка, состоящая, казалось, из одних только огромных зеркальных окон. Один вход, довольно широкий, и совсем немного людей, стремящихся в него войти. «Я думал, тут не протолкнуться будет», — протянул Игорь. «Большинство напрямую заходят. Это мы с тобой, как туристы», — хохотнул Николай. «Да и многие в офлайне сейчас. Основная масса часа через два подтянется. Онлайн-то по планетарному». Объяснение мало что дало, но проложило дорожку к нужному вопросу. «Оберт, а зачем вообще башни, если можно входить из капсулы?» «Это офисы?» — сосед не удивился. «Когда первый раз в игру идешь, то нужно дать согласие, отказ от претензий и все такое. Чисто бюрократия. Корпы держатся за офлайнные понятия до сих пор. Ящеры трехрогие». «А-а-а», — многозначительно отозвался боярин, делая вид, что все понял. Сразу за дверью начинался огромный пустой холл, занимающий, казалось, все внутреннее пространство здания. Приглядевшись, Игорь обнаружил на высоте 5 метров галереи с обычными офисными дверьми, а на первом этаже — светящиеся дверные проемы. Над каждым из них висело табло с названием игры, временем, надо полагать, планетарным, и еще какими-то цифрами. Под словами «пограничье», например, были такие: 12 миллионов / 1 391 729. «Сам видишь, онлайн чуть больше 10%, сделал еще одно пояснение Николай. Игорь, впрочем, уже сам догадался, что цифры обозначают некую условную емкость мира и его текущую заполненность. Видимо, стал понемногу приноравливаться к действительности. 1 400 000 человек в игре. Про себя ругнулся он. Прямо сейчас. И это всего 10%. Повел взглядом по помещению, и вот тогда масштаб происходящего накрыл его с головой. Емкости других миров, того же Эльнора, про который упоминал Николай, находились на уровне 150 миллионов, а их так называемый онлайн в районе 15-17 миллионов человек. Были и более крупные цифры, но их величина никак не хотела укладываться у путешественника в голове. «Господь всеблагой, вся планета действительно тут живет. Одно дело читать об этом в сети, другое — видеть самолично». Оберт истолковал осмотр помещения по-своему. «Пограничье! Игра молодая и мутная, я же говорил. Не сильно-то народ от нее штырит. По мне, лучше классика. А это смешение всего совсем... такое себе решение». По мнению боярина, сама идея проводить жизнь в играх была такое себе. А уж мысль о том, что среди предлагаемых развлечений имеется еще и классика, и вовсе повергла его в шок. «Ну, пошли, что ли? Чего время терять?» — поторопил проводник Игоря и нырнул в светящийся портал пограничья. Тот, дернув плечами, отправился следом.